«Я не верю, что вы журналист», — объявила вдруг Адель с внезапным подозрением. «Вы ошибаетесь», — ответил он смущенно и после небольшой паузы назвал самую большую лондонскую газету. «Я не актриса и, боюсь, никогда ею не буду», — продолжала она, успокоившись. «Хотя мне кажется, что это потому, что мне никак не может представиться случай выдвинуться. Но в глубине души я боюсь, что мистер Небворд чувствует, что из меня все равно ничего не выйдет». Майкл Бриксон вдруг ощутил внезапный интерес к кинематографическим делам. Впрочем, он честно должен был сознаться, что общий теоретический интерес нераздельно слился в его представлении с хорошенькой племянницей Фрэнсиса Эльмера. Никогда он не встречал такой очаровательной, такой милой девушки. «Вы собирались идти на съемку?» — спросил он. Девушка кивнула головой. «Мистер Небворд будет недоволен, если я приду к вам в студию?» Девушка нерешительно улыбнулась. «Мистер Небворд не любит посторонних посетителей». «Неважно, я поговорю с ним. Вы ничего не имеете против, чтобы я повидался с ним?» «Меня это не касается», — холодно ответила Адель. «Выражаясь языком моего начальника, я, кажется, свалял дурака», — подумал Майкл, выходя на улицу. Розыски, которые он предпринял, заняли немного времени. Он быстро нашел газетный киоск, и газетчица сразу вспомнила о посещении Фрэнсиса Эльмера. Он пришел за письмом, хотя письмо было адресовано не на имя мистера Эльмера, заявила хозяйка киоска. «Очень многие адресуют свои письма на киоск. Это дает мне небольшой заработок». «Он купил у вас газету?» «Нет, сэр. Он не покупал газеты. У него была уже в руках газета. Утренний телеграф». «Да-да, я хорошо помню. Я помню потому так хорошо, что на газете чернилами было отчеркнуто какое-то объявление в отделе личной корреспонденции. Я объявление не рассмотрела, но запомнила место, где оно было. У меня сохранился номер от того дня. Я сейчас вам покажу». Она на минуту скрылась в заднем помещении киоска и вернулась с газетой в руках. «Вот, тут 6 объявлений. Какое из них было отмечено, не могу вам сказать». Майкл внимательно прочел все 6 объявлений. Безутешная мать умоляла сына вернуться, обещая, что все будет забыто. Другое объявление было написано условным языком, но расшифровать его у Майкла не было времени. Третье было назначением свидания, четвертое представляло собой рекламу средства для ращения волос, но на пятом Майкл остановился. Объявление гласило: «Обеспокоенному. Окончательные указания найдете в адресе, который я вам дал. Мужайтесь, благодетель». «Благодетель», — пробормотал Майкл Бриксон. «Скажите, вы не заметили, человек, который приходил за письмом, был чем-то озабочен, взволнован?» «Да, сэр. У него был такой вид, будто ему было не по себе. Страшно рассеянный. Можно было подумать, что он потерял голову». «Очень тонкое наблюдение», — заметил Майкл. Глава 3. Главная роль. В студии фильмовой корпорации Небворда актеры и статисты в гриме и в костюмах ждали добрый час. Джек Небворд нервно ворочался в кресле, чесал тонкими пальцами бритый подбородок и нетерпеливо поглядывал на большие стенные часы. В 11 Стелла Мендоза вихрем ворвалась в студию, неся с собой запах свежих фиалок. «У вас в доме есть часы?» — недовольно спросил Нэпворт. «Или вы думали, что съемка назначена на послеполуденное время?»